Она вошла в дом с константеновской стороны и вздохнула с облегчением, оказавшись в родных стенах. Алина и правда органично организована. Не зря Орландо поминал идеальный порядок в ее сумке, но она прошлась по гостиным из чистого удовольствия, отнесла портфель в кабинет, потом вернулась в кухню и замкнула круг, пройдя по стеклянному мостику в ванную. Там она тщательно сняла с лица косметику и погрузилась в воду. Погрузилась не фигура речи. В начале их совместной жизни с Альбером она однажды до смерти его перепугала. Он был в кухне, тогда еще треугольный и крошечный, и взбивал белки для суфле, а она принимала ванну. Он ее о чем-то спросил, она не ответила. Он пересек маленькую прихожую, вошел в ванную и увидел ее под водой с закрытыми глазами и волосами, колышущимися в воде вокруг головы. Классическое изображение утопленницы. Альбер уронил тарелку, та, конечно, разбилась, рванулся к Алине и выдернул ее, совершенно изумленную, из-под воды. — Что случилось? — невинным голосом спросила она. — Ты же тонула! — Да вовсе нет, я всегда так делаю. Плаваю среди течений. Это так приятно. — Что за течение? — спросил Альбер, все еще слишком напуганный, чтобы понять. — Ну, конечно, я понимаю, что в ванне, особенно такой маленькой, нет и не может быть никаких течений, но я мечтаю, воображаю, что я в лагуне, в тропиках, и волны несут меня и раскачивают. Это единственное. Экстравагантная черта характера, которую позволяет себе Алина. Альбер не сразу и не просто к ней привык. Вначале он приходил и садился рядом, желая быть уверенным, что она вовремя вынырнет. Дело в том, что Алина, тренировавшаяся с детства, могла задерживать дыхание на целых 2 минуты, и ничего ей не делалось. А если однажды тебе станет плохо во время этих твоих экзорсисов, ты утонешь? Нет. Встряхнусь и выпрямлюсь. Алина не находила в своих развлечениях решительно ничего суицидального. Как известно, общественный транспорт медленнее машины, так что Алина уже готовилась вынырнуть, когда Орландо добрался до улицы Малибран. Он оказался перед домом с широким фасадом и предположил, что Люсьен Лефрен вряд ли живет на первом этаже, поскольку справа расположилась бакалейная лавка, а слева — торговец газетами. Поднявшись по полутемной лестнице на второй этаж, Орландо увидел прикрепленную к двери визитную карточку. — Так, ладно, — сказал он себе. — Остается подобрать ключ. Только бы никто не прошел мимо и не принял беднягу Люсьена за полного придурка. С третьей попытки Орландо попал, наконец, в квартиру своего нового хозяина. Он поставил сумку на стул и огляделся, в изумлении тараща глаза. Неужели можно жить вот так? Ну и порядок. Вот это, я понимаю, чистота! Старый линолеум вытерся до самой основы, древняя выщербленная фаянсовая раковина забита грязными тарелками, в комнате пахнет затхлостью, постель не убрана, помойка не вынесена. Этот парень относится к своему жилью еще хуже, чем я к ногтям. С такими, как он, лучше не общаться. Я здорово рисковал, когда ворвался в него, не наведя справок. А вдруг он наркоман? Или дилер? Или, не приведи Господь, сифилитик? Орландо брезгливо поморщился, чувствуя, как вздрогнули от отвращения 20 поколений благовоспитанных прародительниц Алины. Я не смогу здесь жить, пока все не вычищу. Придется поселиться в гостинице. Черт, а деньги-то у меня есть? — спросил себя Орландо под влиянием векового недоверия к людям без положения, без связей и без счета в банке. В жизни, к несчастью, есть кое-что еще, помимо секса, — вздохнул Орландо. — Людям необходимо вкусно есть и сладко спать. — Где же Люсьен Лефрен держит свои документы? Обыскать помещение оказалось легко. Он нашел счет в ящике единственного стола и с изумлением узнал, что у Люсьена в банке около 500 000 франков. Поскольку Алина только что провела неделю в Париже, Орландо совершенно машинально подсчитал 80 000 французских франков. В его возрасте он ко всему еще и скуп. Грязь развел, экономит на моющих средствах и, на мое счастье, не доверяет своей памяти. «Довольно», — сказал себе Орландо, найдя листочек бумаги с тщательно выписанными номерами кредитных карточек. «Смогу поужинать в приличном месте. Ну и дела. Еще нет и 7, а я умираю с голоду. Думаю, он сегодня не обедал». Настоящие жмоты экономят на всем. Успокаивает одно. Человек, скопивший 500 000, не может быть героинщиком. Даже Алине известно, какое разорительное пристрастие наркотики. Прежде чем отправиться в гостиницу, необходимо было найти чистое белье. Орландо вытряхнул содержимое сумки на кровать. Грязные рубашки, грязные кальсоны, диктофон. Брезгливо прикасаясь к ручке одним пальцем, он открыл шкаф и увидел 3 аккуратно сложенные рубашки, а под ними, ну надо же, маленький черный револьвер угрожающего вида. Кажется, это 9-миллиметровый кольт. Несколько дней назад Алина оказалась среди людей, увлеченно обсуждавших достоинства огнестрельного оружия. Но она слушала рассеянно, зато Орландо проявил интерес. Он взял револьвер, взвесил его на ладонь и с гримасой отвращения вернул на прежнее место. Почему молодой человек, живущий в такой помойке, владеет столь необычной вещью? Он решил серьезно обдумать это позже, вернулся к полкам и обрадовался, найдя потертую замшевую куртку. Она показалась ему не такой ужасной, как блузон из кожзаменителя. Но как поселиться в гостинице в родном городе? Орландо на мгновение задумался. Конечно, существуют Хилтон и Холидей Инн. Кстати, Алина всегда считала их непомерно дорогими, а следовательно, вульгарными, но... Орландо все-таки взял телефонный справочник, нашел название 3-звездной гостиницы на тихой улице и вызвал такси. Оказавшись, наконец, в относительном покое, в чистом номере со всеми удобствами, Орландо сразу же принял ванну, тем самым способом, который я вам уже описала. Внимательно обследовал вену на сгибе руки, не нашел ни одного следа от укола, и окончательно успокоился. Импульсивность, с которой я сюда впрыгнул, ужаснула бы Алину, — думал он. Она такая уравновешенная. Мадам, 7 раз отмерь. Я точно стал совсем безрассудным из-за того, как она меня пришпоривала. Вот и рванул, не глядя, в первую же открывшуюся дырку. Кажется, этот парень не слишком мне нравится. Хотя... Орландо улыбнулся, встав перед большим зеркалом. Я ей, правда, чертовски хорош. Мускулистые плечи, узкие бедра и глаза после северного вокзала стали больше. Я ведь не живу с полуприкрытыми веками. Мне этого хватило, когда я обретался в чужой тени. Придется выпить много воды, чтобы вымыть из организма последствия всяческих излишеств, которым он предавался, но цвет лица уже стал лучше. В понедельник отправлюсь к врачу. Нужно сделать полное обследование. Если у парня болит голова от выпитого, возможно, его печень нуждается в лечении. Ну ладно, а теперь поедим. Я должен накормить мясом с кровью и овощами этого молодого человека, имеющего дурную привычку пропускать обед, если хочу извлечь из его тела все преимущества, которые сулит молодость. Ну да, я импульсивен, но спасибо еще, что не переселился в старика. Неужели наша благоразумная Алина питает тайную преступную страсть к молоденьким? Выбирала-то в кафе именно она? Орландо расхохотался и пообедал очень весело. А в это время Алина уже пришла в дом Лординуа, расцеловалась с Жанин, улыбнулась остальным, узнала последние новости о бронхите, слава богу, он не был слишком тяжелым, и приступила к жаркому из баранины, объясняя Шарлю, что Вирджиния Вулф так точно укладывала собственное безумие в свои метафоры, что для истории просто ничего не оставалось. — Постой, постой! — прервал он ее. — Да как только тебе это пришло в голову! — Да потому что мне это скучно. Помнишь, в миссис Делуэй? Есть голос. Сначала кажется, что он доносится с самого дна, но это не так. Потом начинаешь думать, что он звучит где-то под сводами метро. А идет-то он из глубины веков. Старая, как мир, женщина воспевает утраченную любовь. Ее рот похож на яму в земле. Это так прекрасно, что хочется плакать. Вот только никто никого не любит, все боятся, и каждый остается при своем мнении. — Ты ничего не поняла, — говорит Шарль и начинает излагать собственное видение темы, а Алина горько сожалеет о своем порыве. Знала ведь, что лучше будет промолчать. В эту ночь Алине снились кошмары. Она идет по улице и вдруг с изумлением понимает, что у нее осталась половина тела, одна нога и одна рука. Но как же я иду? Эта мысль заставляет ее утратить мирный покой незнания. Она падает и просыпается, крича от страха. Нам, знающим, в каком странном положении оказалась Алина, этот сон кажется прозрачно ясным. Располовиненная душа пытается предупредить свою хозяйку, но она, как водится, не слышит. Альбер обнял Алину, стал ее нежно успокаивать. Она снова уснула и оказалась перед зеркалом, в котором не было ее отражения. Даже во сне Алина оставалась образованным филологом, отсутствие отражения спровоцировало появление графа Дракулы в широком плаще, подбитом красным шелком и с клыками, наставленными прямо на нее. Она снова закричала. — Если так будет продолжаться, тебе придется принять успокоительное. — Нет, дай мне аспирин. — задыхаясь, просит Алина Альбера. Насколько мне известно, аспирин снимает только головную боль, но уж никак не душевную. Правда, в эту ночь кошмары отступили. Должно быть, полу Алине не хватало вдохновения. Другая ее половина, мы знаем ее под именем Орландо, хотя она довольствуется кратким «я», тоже не спит. В глубинах этого существа затрепыхался Люсьен Лефрен. А узурпатор Орландо заснул и не так свирепо стережет свою добычу. При малейшей возможности Люсьен начинает видеть один и тот же сон. В нем Орландо оказывается среди незнакомых людей в непонятных ситуациях. Но кто эта толстая, крикливо-плаксивая тетка? Почему он мечется, как безумный, стараясь не попасть в западню? Зачем прячется по темным углам, дрожа от страха? И что за опасные личности то и дело заступают ему дорогу? Орландо вздрагивает и просыпается, ворча на Люсьена, этого бестактного хозяина, навязывающего гостю свои страхи. Ведь я же гость, разве нет? В час он звонит ночному портье и просит у него снотворное. Честный малый отвечает, что лекарств не держит, но сообщает, что совсем близко на углу улицы можно все достать. Кокаин, девочку, мальчика, амфетамины и уж наверняка транквилизаторы. Все это прекрасно, но придется вставать, одеваться. Ну, хоть аспирин-то у вас есть? — Да, мой собственный, у меня что ни ночь, то мигрень. Судите мне две таблетки, я вам завтра верну. Вот так через ацетилсалициловую кислоту Орландо продемонстрировал единство духа с Алиной. Люсьен Лефрен, не так сильно веривший в могущество фирмы Байер, попытался вернуться к своим мучительным грезам, но Орландо, укрепившийся в вере, ничего не слышал и спал сном праведника.